70. К успокоению скептика. Я совсем не знаю, что мне делать. Я совсем не знаю, что я должен делать. Ты прав. Но не сомневайся в том, что тебя делают, и притом каждую минуту. Человечество постоянно чередовало активум и пассивум, действительный и страдательный залог. Это его вечная грамматическая ошибка. 71. Причина и следствие. В этом зеркале, и наш ум тоже зеркало, происходит нечто, обнаруживающее правильность. Определенная вещь всякий раз следует за определенной вещью. Мы, глупцы, называем это причиной и следствием. Как будто бы мы могли понять и поняли там что-нибудь. Мы даже не видели ничего, кроме изображений причин и следствий. А такой характер появления перед нами причин и следствий делает невозможным понимание более существенной связи, чем связь простой последовательности. 72. Цели в природе. Кто беспристрастно будет исследовать историю глаза у низших тварей и покажет все постепенное развитие глаза, тот должен будет прийти к великому выводу, что происхождение глаза не обусловливалось целью видеть, и что эта способность явилась только тогда, когда случай сформировал аппарат. Один такой пример, и цели, как чешуя, спадают с наших глаз. 73. Разум. Каким образом разум вошел в мир? Само собой, разумеется, неразумным образом, случайно. 74. Что такое хотеть? Мы смеемся над тем, кто выходит из своей спальни в ту минуту, когда солнце выходит из своей. И говорит: «Я хочу, чтобы солнце взошло». Мы смеемся и над тем, кто, не будучи в состоянии остановить вертящееся колесо, говорит: «Я хочу, чтобы оно вертелось». Мы смеемся также и над тем, кто, пав в поединке, говорит: «Я лежу здесь, но я хочу здесь лежать». Но, помимо шуток, другой ли смысл бывает в наших словах всегда, когда мы говорим «я хочу»? 75. О царстве свободы. Гораздо-гораздо больше можем мы передумать, чем сделать или пережить. Это значит, наше мышление поверхностно и довольствуется поверхностным. Оно даже не замечает этого. Если бы наш интеллект был развит строго по мере нашей силы, то мы могли бы понимать только то, что могли делать, если только вообще возможно понимать. Жаждущий не имеет воды, но его мысли постоянно рисуют перед его глазами воду, как будто бы не было ничего легче, чем достать ее. Поверхностный, легко удовлетворяющийся интеллект не может понять настоящую, испытывающую нужду потребность и чувствует при этом свое превосходство. Он гордится тем, что он больше может, что он быстрее бежит, что в одно мгновение он бывает у цели, и эта область мыслей в сравнении с областью дела, воли, жизни кажется областью свободы, между тем, как это только область поверхностей и умеренности. 76. Забывать. Не доказано, что есть забвение. Мы лишь знаем, что воспоминания не в нашей власти. В этот пробел нашей власти мы поставили покамест слово «забывать», как бы для того, чтобы был больший инвентарь наших владений. Что же в таком случае находится в нашей власти? Если то слово стоит в пробеле нашей власти, то не стоят ли другие слова в пробеле нашего знания о нашей власти? 77. Сон и ответственность. Во всем вы хотите быть ответственным, только не за ваши сны. Какая жалкая слабость! Какой недостаток мужества быть последовательным! Нет у вас большей собственности, чем ваши сны. Нет другого более принадлежащего вам дела. Материал, форма, актер, зритель — все это в этих комедиях представляете вы сами. И здесь боитесь и стыдитесь вы самих себя. И уже Эдип, мудрый Эдип, умел почерпать себе утешение из мысли, что мы не несем никакой вины за то, что мы грезим. Из этого я заключаю, что большое число людей помнит отвратительные грезы. Надо ли прибавлять, что мудрый Эдип, вероятно, был прав? Мы действительно не ответственны за наше сновидение, но точно так же не ответственны и за наше бодрствующее состояние, что учение о свободе воли имеет своим отцом и матерью гордость и чувство силы человека. Я говорю об этом, может быть, слишком часто, но что делать, если это правда?